После весьма продолжительного раздумья изрек Сутер. Он и несет ответственность. Хункелер закурил сигарету, причем с удовольствием. «Сделаем вот как», — сказал он. «Мадюрен подготовит список людей, которые находились на игровой площадке. Халлер составит список пенсионеров из интерната и список пациентов госпожи Эрни. А я займусь ее ближайшим окружением, ну и буду руководить. Луди на связи. Разумеется, работаем под общим надзором господина прокурора Сутера». Сутер коротко кивнул. Видимо, возражений у него не нашлось. «Нам понадобится и список наркодилеров, которые могут орудовать в Базеле», — заметил Мадюрен. «Вдруг это кто-нибудь из них хотел припугнуть или устранить легальную конкуренцию?» «Ладно, ты этим и займись». Сутер забарабанил пальцами по столешнице, словно в глубокой задумчивости. Ему явно полегчало. Потом он решительно хлопнул ладонью по столу. «Договорились. Я не возражаю». После совещания Хункелер долго сидел у себя за столом. Размышлял. Балансируя на старом, принесенном из дому стуле, он уперся ногами в край столешницы, положил голову на колени и обхватил руками. Так ему думалось лучше всего. В конце концов он чуть не заснул и решил наведаться к капралу Луди. Луди сидел в кресле вертушки и, наклоняясь над столом, пристально смотрел на экран. «Поза у тебя вредная для здоровья», — заметил Хункелер. «Сидеть надо, выпрямив спину, расправив плечи, бедра горизонтально, голени вертикально, чтоб между ними был прямой угол». Луди беззвучно фыркнул, скроил насмешливую мину. «Поздравляю тебя с успехами в информатике. Нынче утром ты вроде как умудрился вытащить из интернета финал европейского чемпионата». «За мной что, следят?» «Мы за всеми следим. У нас все под контролем». «Хотел еще раз увидеть гол, забитый на 94-й минуте. Итальянцы, команда опытная. Не должно с ними случаться такого. А вот ведь случается. Кстати, не посмотришь, нет ли в наших файлах некоего Иова Хеллера? Взял бы да сам и посмотрел. У тебя лучше выходит». Луди пробежал пальцами по клавишам, сменил программу. «А кто такой этот Иов Хеллер?» «Сын госпожи Эрни от Штефана Хеллера». «Что? От старого сталиниста? С ума сойти! Минуточку, вот он. Родился в 66-м, отец и впрямь Штефан Хеллер. Учился в университете на социологии, бросил, состоял в маоистской группировке «Красное рисовое зерно». Непал, Таиланд, потом Голландия. Зейдерзе, несчастный случай на катере, когда при невыясненных обстоятельствах утонул его коллега Джорджо Браун, который хоть и недолго, однако ж по-крупному торговал наркотой. Процесс по обвинению в неумышленном убийстве, но Хеллера оправдали. Вообще-то все это давно пора ликвидировать. Срок давности истек. А позднее? Ничего, с тех пор ведет себя тихо. Впрочем, погоди-ка, есть кое-что. Живет он на Хунцбахерштрассе, 34, вместе с Рут Кюнцли. «А кто это?» «Вообще-то не мешало бы знать, что это одна из двух наркоманок с игровой площадки. Все ясно?» Хункелер вернулся к себе, опять сел за стол. Хотел было еще раз поискать финал европейского чемпионата, но раздумал.